богатый дом в имении, где Хильда, сидя в спальне перед зеркалом, причесывается. Входит ее мать, леди Драгон. Леди Драгон. Ну и наделала же ты дел, дорогая. Хильда. Каких дел, мама? Леди Драгон насмешливо. Каких дел? Просидеть всю ночь с мужчиной в шкафу и не заставить его сделать предложение. Хильда. Совсем не всю ночь, а всего лишь недолго до ужина. Леди Драгон. Это одно и то же. Хильда. Ну что я могла сделать, мама? Леди Драгон. Не притворяйся дурой. 1000 вещей ты могла бы сделать. Он тебя целовал? Хильда. Да, мама. Леди Драгон. И ты просто сидела, как идиотка, и позволяла в течение часа себя целовать? Хильда, рыдая. «Ну, ты же сама говорила, что я не должна противиться лорду Парти. И если он захочет поцеловать меня, то я должна позволить». Леди Драгон. «Ты действительно настоящая дура. А что же ты не закричала, когда князь нашел вас двоих в его гардеробе?» Хильда. «А почему я должна была закричать?» Леди Драгон. У тебя совсем нет мозгов. Ты разве не знаешь, что как только ты услышала звук шагов, ты должна была крикнуть «Помогите! Уберите руки от меня, сэр!» или что-нибудь подобное. Тогда бы он был вынужден на тебе жениться. Хильда. «Мама, но ты никогда мне об этом не говорила?» Леди Драгон. «Боже!» Но это же так естественно. Ты должна была сама догадаться, как я теперь объясню отцу. Ну хорошо, бесполезно говорить с безмозглой курицей. Входит горничная с запиской на подносе. Горничная. Письмо для мисс Хильды. Хильда, прочитав записку. Мама, это лорд Парти, он просит меня выйти за него замуж. Леди Драгон целует дочь. «Моя дорогая девочка, ты не представляешь, как я счастлива! Я всегда говорила, что ты у меня умница!» В приведенном отрывке показано еще одно противоречие своего времени. Леди Драгон не увидела ничего предрассудительного в том, что дочь целый час находится наедине с мужчиной, да еще и в шкафу. А все потому, что они играли в распространенную домашнюю игру прятки, где правилами не только разрешалось, но и предписывалось разбегаться парами, так как девушки могли испугаться темных комнат, освещенных лишь свечами. Прятаться при этом разрешалось где угодно, даже в шкафу хозяина. С началом сезона в свете происходило оживление. И если девушка не нашла себе мужа в прошлом году, ее взволнованная мамаша могла сменить сваху. Удаляться в зимний сад было разрешено только с целью предложения руки и сердца. Если девушка во время танцев исчезала на 10 минут, то в глазах общества она уже заметно теряла свою ценность. Поэтому сваха во время бала вертела головой во все стороны, чтобы ее подопечная оставалась в поле зрения. Девушки во время танцев сидели на хорошо освещенном диванчике или на поставленных в ряд стульях. И молодые люди подходили к ним, чтобы записаться в бальную книжечку на определенный номер танца. Два танца подряд с одним и тем же кавалером обращали на себя внимание всех, и свахи начинали шептаться о помолвке. Три подряд было позволено только принцу Альберту и королеве Виктории. И уж, конечно, было совершенно неприемлемым для дам делать визиты к джентльмену. Однако все условности заканчивались там, где царила бедность. Какой надзор мог быть за девушками, вынужденными зарабатывать на кусок хлеба? Разве кто-то думал о том, что они одни ходили по темным улицам, разыскивая напившегося отца? А на службе также никого не заботило то, что служанка оставалась одна в комнате с хозяином, хотя и здесь главным было то, чтобы девушка сама о себе позаботилась и не перешла последние черты. Родившиеся в бедных семьях работали до изнеможения и не могли противиться, когда, например, владелец магазина, в котором они служили, склонял их к сожительству. Не могли отказать, зная даже, какая участь постигла других, работавших ранее на том же месте. Отказав, девушка лишалась места и была обречена потратить недели, а то и месяцы в поисках нового. А если последние деньги были заплачены за жилье, значит, ей нечего было есть. Она в любой момент могла упасть в голодный обморок, но должна была торопиться на работу, иначе можно было лишиться и крыши над головой. А представьте, если при этом она должна была кормить престарелых родителей и маленьких сестер. Ей не оставалось ничего иного, кроме как принести себя в жертву ради них. Для многих бедных девушек это могло бы быть выходом из нищеты, если бы не рождавшиеся вне брака дети, которые меняли все в их положении. При малейшем намеке на беременность любовник оставлял их, порой без средств к существованию. Позор и унижение ожидали ее на каждом шагу. Устроиться на работу беременной женщине было невозможно. Значит, оседала лишним ртом на шее и так бедной семьи, а после рождения ребенка оставались постоянные заботы, кто будет смотреть за ним, пока она находится на работе. И все равно, в какой-то мере это был их шанс, о котором они бы жалели в любом случае, приняв его или отвергнув. Мужчина мог лгать о своем статусе или запугивать, или подкупать, или брать силой. Мало ли путей, которыми можно сломить сопротивление. Но добившись своего, он чаще всего оставался равнодушным к тому, что случится с бедной девушкой, которая ему обязательно надоест. Сможет ли бедняжка устроить свою жизнь? Умрет ли она от горя и унижения или сумеет выжить? Что будет с их общим ребенком? Еще хуже было положение незаконорожденного дитяти. Даже если отец оказывал материальную помощь до его совершеннолетия, то и тогда, каждую минуту своей жизни он чувствовал, что его появление на свет не хотели и что он не такой, как другие. Еще не понимая слова «незаконнорожденный», он уже знал, что оно имеет постыдное значение, и всю жизнь не мог отмыться от грязи. Мистер Уильям Уайтли склонял к сожительству всех своих продавщиц и бросал их, когда они беременели. Когда один из его незаконнорожденных сыновей вырос, он, испытывая к нему жгучую ненависть, однажды пришел в магазин и застрелил его. В 1886 году лорд Карлингфорд написал в своем журнале, после того, как прошел после ужина по одной из главных улиц Мейфер. «Странно идти через ряды женщин, в молчании предлагавших свои тела проходившим мужчинам». Таков был итог почти всех бедных девушек, которые, пользуясь терминологией XIX века, ввергли себя в пучину греха. Викторианский мир делился только на два цвета – белое и черное, либо добродетельно до абсурда, либо развратно. Причем к последней категории можно было быть причисленной, как мы видели раньше, всего лишь из-за неправильного цвета ботинок, из-за флирта на глазах у всех с кавалером во время танца, да мало ли из-за чего молодые девушки могли быть заклеймены старыми девами, что, сжав губы в ниточку, наблюдали за молодежью на балах.